Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 23 мая. Симон Зелот. Симона на Руси кладоискатели считали своим благосклонным покровителем, отправляясь в этот день на поиски зарытых в земле сокровищ. Но заветный клад не всякому в руки давался, а только тому, кто особым заговором владел или имел при себе цветок папоротника, разрыв траву, шапку-невидимку или косточку-счастливку. Но и этого было мало, ведь по преданию каждый клад в земле спрятанный тайная сила берегла, которую некоторые нечистой именовали. И чтобы ее отпугнуть, надо было множество самых разных обрядовых действий совершить, не позабыв ни об одном и ничего не перепутав. А сверх того, еще и специальную молитву надо было прочесть. Место клада определялось с помощью множества примет. Однако, даже тогда, когда заветный клад был найден и отворен, благодаря заговору или молитве, его еще рано было считать своим, ведь тайные сокровища, попав в руки человеку, могли вдруг глиняными черепками обернуться или просто рассыпаться в прах. А иным счастливцам ни молитв, ни трав чудодейственных не требовалось, клады земные к их ногам сами ложились. Да только, похоже, немного таких людей на Руси жило. Счастье все больше тем улыбалось, кто не в земле, а в работе его искал. Помним, например, еще о том, что не только кладоискателям Симон Зелот покровительствует, а и землепашцам, которые не бегают по лесам в поисках сокровищ, не ими схороненных, а работают в этот день на полях. Поэтому, наверное, говорили: «Сей пшеницу на Симона Зелота родится аки золото». Но не все тем словам верили. Некоторые крестьяне считали, например, что пахать да сеять на Симона грешно, так как в этот день земля свои именины празднует. На что предпочитающие всякому безделью работу отвечали: «Нынче день Симона Гулимона, лентяя преподобного», да и шли по своим делам мимо праздно сидящих. Смысл, заключенный в слове «лентяй», пожалуй, не нуждается в толковании, хотя о происхождении его можно поспорить. А вот о сходном по значению слове «лодырь» известно все. И то, где и почему оно родилось, и кто был его крестным отцом. В 1828 году в Москве на Остоженке известным московским медиком немецкого происхождения Христианом Ивановичем Лодером было открыто заведение искусственных минеральных вод. Русское аристократическое общество с петровских времен регулярно отправлялось на воды к целебным источникам Европы. Но подобные поездки мог себе позволить далеко не каждый. А людям состоятельным, но очень занятым, некогда было раскатывать по Европам. Поэтому московские любители целебных вод с радостью встретили открытие нового заведения на Остоженке. После необходимых водных процедур доктор Лодер рекомендовал своим пациентам обязательные прогулки, во время которых им предписывалось шагать бодро и скоро. Простому народу было любопытно и странно наблюдать за этими быстро вышагивающими без определенной цели господами. И, как свидетельствует в своей книге «Крылатые слова» Сергей Васильевич Максимов, однажды один из скучающих кучеров на вопрос прохожего, что это господа делают, ответил с досадой: «Лодыря гоняют». Вот так с его легкой руки русский язык обогатился звучным и пришедшимся по душе всем презирающим лентяев словом «лодырь». Будьте мудрыми, трудолюбивыми и созидательными, и никакое низкое слово не коснется имени вашего, славяне. Братья месяцы.